мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я рада встрече с вами в радиопрограмме «Чистое сердце». И сегодня в этой передаче вы услышите первую часть удивительной истории, которая называется «История Сары Уичер». Предисловие автора. «Неужели это правда?» – спросила я себя, впервые прочитав историю Сары Уичер в книге «Сказания Нью-Гэмпшира». «Должно быть, это правда», – решила я через несколько лет, прочитав ее снова в «Истории Уоррена, штат Нью-Гэмпшир», изданной в 1870 году под авторством Уильяма Литла. Седьмая глава называлась так: «Что произошло с Сарой Уичер, которая потерялась в лесу? Как ее искали, а также чудесный сон и исчезновение бушеля бобов?» Бушелем называлась корзина объемом 35 литров. В этой истории выделяются три основные темы: смелость и находчивость потерявшейся маленькой девочки, стойкая вера ее отца, призывавшего довериться Богу всех, кто участвовал в ее поисках, и исполнение всего того, что приснилось незнакомому мистеру Хизу. Эта история так и просилась быть пересказанной живущим сегодня детям. Прежде чем написать эту книгу, я перечитала немного книг об этом периоде времени, беседовала с жителями Уоррена, потомками ранних поселенцев, чтобы не исказить известные факты и описать только те события и высказывания, которые бы соответствовали тому времени. Через примерно 2 месяца после издания книги я получила ответ на вопрос, который побудил меня взяться за этот труд. Однажды зазвонил телефон. «Я говорю с Элизабет Эйтс?» – спросил меня мягкий голос. «Да, это Элис Уэснит, правнучка Сары Уичер». Я глубоко вздохнула, чувствуя, как прошлое начинает переплетаться с настоящим. «Я только что прочитала вашу книгу и хотела сказать, что вы изложили эту историю так, как мы слышали ее в детстве, и как сегодня рассказываем нашим детям и внукам». Мы вскоре подружились, и Элис Уэснит более подробно рассказала мне о Саре или Салли, как ее часто называли в семье. Маленькая девочка выросла, вышла замуж за фермера Ричардсона Френча и родила 11 детей. Сара прожила 79 лет. За многие годы я подписала множество книг для ее потомков. Последняя была для Томми и Джесси Мэрил, пра-пра-пра-правнуков Сары Уичер Френч. Данная история – это часть наследия первооткрывателей, которая принадлежит всем нам, в том числе нашим детям и тем, кто верит в чудеса. «Сара!» Голос отца был резким и отчетливым, как стук его топора, когда он рубил дерево. Это означало для Сары только одно – она должна идти. Отбросив щепки, которыми она играла, девочка побежала домой. Олли, большой черный пес, весело подпрыгивая, побежал рядом с ней. Отец стоял в дверном проеме с рожком в руке. Все его дети быстро отреагировали на звук рожка. Но чтобы пришла Сара, почему-то нужен был еще и голос. Сара быстро подбежала к отцу. Он одним быстрым движением подхватил ее на руки, и оставшуюся часть пути девочка просидела у него на плече. «Чем ты занималась?» «Строила точно такой же дом, какой ты построил для нас». «Но разве Олли не напомнил тебе, что подошло время обеда?» «Он спал». Они вошли в дом, и отец посадил Сару на скамейку возле стола, за которым уже собралась вся семья. «По-видимому, мы всегда должны ждать Сару», – пробормотал 11-летний Рубин. Джозеф, который был младше его на год и подражал ему во всем, хмуро посмотрел на сестру. Восьмилетний проголодавшийся Джон-младший застучал ложкой по столу. «Дети», — ласково сказала мама, — «не следует вести себя так в день Господень». Ее рука, качавшая малыша Генри, едва прикасалась к люльке возле стола. «Мама, мы хотим есть», — захныкала пятилетняя Бетси. Олли протиснулся под стол, лизнул несколько болтающихся босых ног и после нескольких попыток умаститься, наконец успокоился и закрыл глаза. Как только пришел отец, все склонили головы и сложили руки в ожидании, когда он попросит Бога благословить их пищу. «Благодарим Тебя, Господи, за все, что Ты даешь нам. Мы принимаем эту пищу, чтобы стать крепкими и здоровыми и служить Тебе. Аминь». «Аминь», которое хором повторили все присутствующие, затерялось среди стука деревянных ложек по деревянным тарелкам. Воскресенье отличалось от других дней не только едой и не только в бревенчатой хижине Уитчера, стоявшей неподалеку от вершины соснового холма, но и во всех остальных хижинах селения Уоррен. В этот день никто не работал ни в лесах, ни на полях, ни по дому. Джозеф оторвался от еды, чтобы спросить. «А почему мы должны благодарить за эту еду? Мы благодарили за нее вчера, когда она была горячей, а теперь она холодная». Ответ отца был кратким и не подлежал дальнейшему обсуждению, так как слова были из Библии. «За все благодарите». Чуть меньше сотни человек жили в хижинах на расчищенных территориях горных склонов, и лишь некоторые из них жили в долине, через которую протекала река Бейкер. Там, неподалеку от перекрестка дорог, находилась мельница, куда поселенцы возили молоть пшеницу. Тут же стояла лесопилка, однако места для воскресного служения не было. Пока не был построен дом молитвы, каждая семья соблюдала день покоя по-своему. Тем не менее, всех объединяло то, что без необходимости никто ничего не делал. Когда Рубин спросил отца, почему все так происходит, ответ был кратким и исчерпывающим, как и все остальные ответы. «Это правило жизни. 6 дней мы работаем от восхода до заката, а на 7-й день отдыхаем». «Ну не от зари же до зари». «Верно», — согласился с улыбкой отец. Однако неотложная работа находилась даже по воскресеньям. Ее было не так уж много, поэтому у всех жителей оставалась почти половина дня для времяпровождения по собственному усмотрению. Для Уитчеров это время начиналось после обеда, когда отец вслух читал Библию всей семье. Деревянные миски вскоре оказались пустыми, кружки с молоком выпиты. Всю грязную посуду сложили в корзину, чтобы вымыть в ручье. После этого семья полукругом уселась перед тлеющими углями камина, излюбленным местом для чтения и слушания. Несмотря на теплую июньскую погоду, угли всегда оставляли тлеющими, так как огонь был важной частью жизни поселенцев. Мама держала младенца Генри на руках. Бетси, сидевшая рядом, прижималась к матери. Джозеф и Рубин сидели спинами друг к другу. Джон-младший занимал любимое место у камина. Руки, которые в другие дни могли быть заняты расчесыванием шерсти или вырезанием по дереву, теперь были сложены на коленях или спрятаны в карманах. Сара лежала на полу рядом с Олли и ласково поглаживала густую шерсть собаки, время от времени пропуская ее между пальцами. «Что ты будешь читать, папа?» — спросил Джозеф, видя, что отец берет с полки большую Библию. «Мы уже дошли до книги Иова. С нее сегодня и начнем». Отец прочитал первые 2 главы любимой книги Иова. У Иова была хорошая жена и семья, земли и скот. Но сама история начиналась тогда, когда сатана сказал Богу, что Иов праведный лишь потому, что Господь постоянно благословляет его. И когда Бог разрешил сатане испытать Иова, на того посыпались несчастья одно за другим. Вскоре у него ничего не осталось. Сатане же хотелось еще раз испытать праведность Иова и его доверие к Господу. Бог опять разрешил ему делать с ним что угодно, но оставить его живым. «На Иова, видимо, было страшно смотреть», — поднял отец голову. «У него не стало дома, тело покрылось язвами, он чувствовал себя ужасно. Даже его жена просила его сдаться». Отец стал читать дальше. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Иова 2 глава, 10 стих. Так ответил Иов своей жене. «Он умер, папа?» – спросил Рубин. «Если бы он умер, то мы бы это не читали». Отец начал быстро перелистывать страницы. Детям нравилось, когда он заглядывал наперед. Вот пришли проведать его трое друзей, а потом и четвертый. Они долго говорили, думая, что Иов сам навлек на себя эти беды. Иов тоже много говорил, но он никогда ничего не говорил против Бога. «И что дальше?» Вот самая удивительная часть книги. Она начинается с 38 главы и продолжается до самого конца. «Господь отвечал Иову из бури». Отец читал с таким вдохновением, как будто это с ним говорил Господь. Сара перестала играть с собакой и замерла, слушая. Трое ее братьев также внимательно слушали. Мама, не отрываясь, смотрела на отца поверх лица Генри и головы Бетси. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь“». Осталось еще несколько стихов, и отец стал читать их медленнее, стараясь растянуть время. «И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». Закончив читать, отец сказал: «Господь действительно творит великие чудеса». Мама вздохнула. «Прекрасная история, Джон». «Но...» — сказал Джозеф, пристально глядя на отца. «Что сделал Иов?» «Он просто доверился ему, сынок. Несмотря на то, что случилось, он был уверен, что Господь все решит по-своему». «Он так и сделал», — сказала Сара, больше для собаки, чем для всех присутствующих. Обычно, когда отец закрывал книгу, это означало, что всем можно расходиться. Но сейчас он держал ее открытой, поэтому все просто сидели и ждали. «Мама!» — сказал он и посмотрел на жену поверх сидящих сыновей, волосы которых были такими же рыжими, как и у него. «Давай сходим в гости к Чейсу и Ханне». Обрадованная жена согласно кивнула. «Мы вернемся до заката». Отец посмотрел на Рубина. «А ты, сынок, присмотри, пожалуйста, за скотиной и, если надо, дай корм. Джозеф, ты отвечаешь за огонь в камине. Смотри, чтобы угли не остыли. Принеси на ночь поленья. Джон младший, а ты присмотри за теми, кто еще младше тебя, за Бетси, Сарой и младенцем. Если что, тебе поможет Олли». «Хорошо, папа!» – хором ответили дети. Отложив Библию в сторону, отец положил свою сильную руку на голову каждого из сыновей. Они не в первый раз получали такие поручения и со всей серьезностью относились к своим обязанностям. Через некоторое время дети побежали поиграть. «Бетси, — сказала мама своей дочери, — не забудь вымыть миски и ложки. а также присмотри за малышом Генри и проследи, чтобы Сара не попала в какие-то неприятности». «Хорошо, мама!» Бетси, радуясь ответственности, взяла из рук матери ребенка и осторожно понесла его к люльке. Сара, одной рукой обняв Олли, стояла у камина. «Можно я пойду с вами?» «Нет, Сара», — твердо ответила мама. «Ты должна быть дома. С тобой поиграет Олли, если мальчики будут слишком заняты, а мы принесем вам что-нибудь вкусненькое». Она потянулась к своей плетеной корзинке, без которой никуда не выходила, так как в ней всегда можно было найти что-то съедобное или полезное, или что-то, на что можно было всем посмотреть. Отец схватил Сару и подбросил ее высоко в воздух. Она тоже была рыжеволосой, но только у нее одной были его светло-голубые глаза. Иногда, когда он смотрел на них, ему казалось, что он видит отражение своих глаз. У других детей были темные, как у мамы, глаза, а у Бетси была еще копна материнских кудрявых волос, такого же коричневого цвета. Он поставил Сару на порог, и родители, взявшись за руки, пошли, радуясь случаю побыть вдвоем. Они бодро дошли до вершины невысокого холма, на котором стоял их дом, и, ни разу не оглянувшись, побежали вниз по извилистой тропинке к ягодному ручью. Когда Олли и Сара стояли рядом на пороге, их головы находились почти на одном уровне. Из-за угла хижины доносились голоса мальчиков. Олли ласково лизнул Сару и, размахивая хвостом, медленно отошел в сторону, а затем побежал в хижину. Сара бесшумно прокралась за Олли и, добравшись до угла, осторожно выглянула, чтобы посмотреть, чем заняты ребята. Они делали повозку, пристраивая к несущим доскам деревянные диски, выстроганные для них отцом. «Как только она будет готова, — сказал Рубин, — впряжем в нее Олли». Джон-младший из обрезков кожи делал упряжь. «Олли! — позвал он. — Иди сюда, давай я примерю, подходит ли она тебе?» Сара поняла, что здесь все заняты своими делами, и вернулась за угол хижины, решив проверить, чем занята Бетси. Стоя в дверях и наблюдая за сестрой, она увидела, что Бетси было не до игр. Всхлипывания малютки Генри переросли в требовательный крик, и она восполняла его нужды. «Генри, ты так промок, как будто сидел в ягодном ручье. Сейчас я найду для тебя что-нибудь сухое». Бетси направилась к большому маминому сундуку, чтобы взять чистую сухую одежду для Генри. Все были чем-то заняты. Все, кроме Сары. Повернувшись, она увидела, как перед ней по тропинке прыгает какая-то птичка. Вот она остановилась, что-то поклевала на земле и, закинув голову, посмотрела на девочку своими бусинками глаз, как будто приглашала идти за ней. Потом, вспорхнув, полетела к ближайшим деревьям. Сара решила поиграть в папу, когда он впервые приехал в сосновый холм. Он держал в руке топор, который был почти такой же высоты, как и она. Ей никогда не удавалось его поднять, но она могла чем-то заменить его, представляя, что это топор. В поисках палочки Сара пошла вслед за птичкой. Обнаружив то, что ей было нужно, она тут же стала папой. И история, которую она так часто слышала, начала воплощаться в жизнь. Это было очень давно, когда папа жил еще в Салисбери, штат Массачусетс, далеко на юге. Он был крепким и сильным человеком. Ему хотелось, чтобы его окружали горы, И вот однажды он сказал мисс Саре Мартсон, что хочет поехать в горную страну, где можно будет найти хорошую землю и построить крепкую бревенчатую хижину. Сара остановилась и, повернувшись к березе, представила, что она папа, а береза – мама. Выпрямившись, она переложила топор в левую руку, чтобы правую протянуть к дереву. Поклонившись дереву маме, она сказала низким голосом: «Вы не желаете променять эти холмы на горы, мисс Мартсон?» Ответом мог быть только шелест листьев, потревоженных ветерком. Но Сара хотела ответить сама. Бросив палочку на землю, она, чтобы стать мамой, повернулась к березе спиной. Отряхнув и разгладив свое платье, так как это сделала бы мама, она сделала низкий поклон и приятным голоском ответила: «Да, мистер Уичер, я согласна променять на вас все, что угодно». Отойдя от дерева, Сара подняла брошенную палочку и снова стала папой с топором в руке, который направлялся в горы с высоко поднятой головой, широко размахивая свободной рукой. Отойдя не слишком далеко, Сара-папа обернулась, чтобы еще раз посмотреть на березу-маму. «Я вернусь», — сказала она глубоким низким голосом, каким обычно говорил папа. Через год папа вернулся в Салисбери и рассказал маме, что он расчистил территорию и построил бревенчатую хижину в селении Уоррен, окруженном высокими горами с холодными ручьями, в котором жили еще 6 семей. Сара, думая о папе и о том, что он сделал в сосновом холме, почувствовала себя храброй и сильной. Она остановилась, чтобы сориентироваться, повторяя все, что часто делал папа, и стала спускаться по склону, перейдя вброд ягодный ручей. Ей была приятна холодная вода, но она не могла долго стоять в ней, потому что папа всегда работал. За ручьем росли такие высокие деревья, что казалось, своими вершинами они упираются в небо. Сара шла между ними по настилу из сосновых иголок и клочков мха, время от времени переходя на бег, поскольку нигде не было подлеска, который мог бы ей помешать. Иногда она останавливалась, смотрела на небо, но ветви деревьев смыкались так высоко над ее головой, что она ничего не видела сквозь густую листву. Через какое-то время она вышла на поляну, заросшую густой травой и цветами. Когда Сара решила собрать букет для мамы, она заметила, что среди травы у самой земли было нечто лучшее – земляника. Ее было так много, как звездочек на небе, особенно там, где трава росла не так густо. Сара нагнулась и сорвала одну ягодку. Она была спелой и сладкой. Отложив в сторону охапку цветов и палочку, девочка начала собирать землянику и отправлять ее в рот до тех пор, пока не почувствовала, что больше не сможет съесть ни одной ягодки. Подумав, Сара решила набрать ягод и для мамы. У нее, однако, не было корзины, и она попыталась сплести ее из травы, как это обычно делала мама. Но трава оказалась такой скользкой, что ей никак не удавалось скрепить стебли между собой. Девочка попробовала связать их, но они не держались. Сара подняла брошенную охапку цветов и хотела найти свою палочку, но та куда-то пропала. «Она мне не нужна», — сказала девочка сама себе. Это был ее топор для расчистки территории от леса и постройки хижины, хотя деревьев здесь не было. папа использовал бы эту солнечную поляну для выпаса скота, а мама любовалась бы множеством цветов и ягод. Теперь Саре не терпелось вернуться домой и рассказать им об этом. Солнце, стоявшее некоторое время над вершиной ближайшей горы, начало медленно опускаться. Серые мрачные облака, окутавшие небо запада, обещали дождь. Надо было возвращаться домой. Сара вдруг осознала, что скоро стемнеет, и побежала к высоким деревьям. Однако в лесу среди деревьев было еще мрачнее, чем на поляне. Сара побежала быстрее, пока не начала задыхаться. Она остановилась, чтобы отдышаться, и поняла, что никуда не вышла. Ее все еще окружали высокие деревья, среди которых завывал ветер. Она внимательно прислушалась, но нигде не было слышно журчания ягодного ручья, который бы свидетельствовал о близости дома. «Папа!» – дрожащим голосом позвала она. Где-то высоко над головой, по листьям, забарабанил дождь. Вечером, когда начался дождь, Джозеф и Рубин принесли и сложили дрова. Джон-младший зажег оловянный фонарь при входных дверях. Генри, скучая по матери, начал хныкать. Бетси старалась успокоить его. Стоя в дверном проеме позади фонаря, трое детей сливались с темнотой. «Может быть, дождь у дяди Чейза пошел раньше?» предположил Рубин, объясняя задержку родителей. «А может, возле речки тропинка скользкая?» сказал Джозеф. «Может и так», добавил Джон-младший и за неимением своего объяснения обнял собаку. Вдруг послышался звук, которого они так ждали, громкий голос папы. Мальчики ответили хором, а Олли радостно залаял. Скоро дети увидели, как родители выходят из темного леса на освещенную фонарем дорогу. Спустившись с холма, они быстро направились домой. «А где Сара?» – спросил Рубин, заметив, что из леса вернулись только папа с мамой. «Ее не было с нами. Она хотела пойти, но мы велели ей оставаться дома». «А Сары дома нет», — сказал Джозеф. «Ее не было дома с тех пор, как вы ушли», — уточнил Рубин. Все вдруг замолчали, а Бетси заплакала. Мама поставила на скамью у двери корзину с ягодами и взяла малыша из рук Бетси, чтобы она не уронила его. Джон-младший, вспомнив, что ему было поручено следить за младшими детьми, съежился от стыда и страха. «Выходит, Сара потерялась?» — повернулась мать к отцу. Лицо отца окаменело, а губы крепко сжались. «Если она потерялась, то мы ее быстро найдем», — ответил он жене, и, как будто рядом никого больше не было, сказал ей два слова, которые она никогда не забудет. «Доверься Господу». Малыш Генри громко заплакал, и мама, стараясь успокоить ребенка, крепко прижала его к себе. За все годы их совместной жизни не было случая, чтобы она сомневалась в его словах. Не следовало сомневаться в них и сейчас. Отец назвал по имени каждого из детей, обращая их внимание на себя. «Рубин, возьми обеденный рожок и громко затруби один раз. Потом посчитай до 10 и затруби снова». «Да, папа». «Джозеф, иди к Ричардсонам и скажи, что нам нужна помощь». «Да, папа, а потом зайти к печам?» Отец кивнул. «Бетси, помоги маме. Если мы сразу не найдем Сару, то нам нужно будет что-то поесть». Сказав это, он зашагал в ночь, вернувшись только тогда, когда на хижину обрушился поток дождя, гонимый ветром. «Это теплый дождь», — сказал отец, — «и ветреный, он скоро перестанет». Джон-младший уткнулся носом в колени отца. «Папа, скажи, что я могу сделать? Пожалуйста, папа!» «Оставайся здесь, сынок!» На дрожащие плечи опустилась сильная рука. «А я пойду поищу Сару». Отец ушел, взяв с собой фонарь. Он громко звал ее по имени, искал по обе стороны ягодного ручья, особенно в тех местах, где Сара любила играть, а также возле глубоких омутов у водопада, где она часто помогала матери со стиркой. Стоя неподалеку от хижины, Рубин изо всех сил трубил в обеденный рожок. Он знал, что эхо повторит этот звук несколько раз и унесет его на большое расстояние. Если учесть, что уже ночь и дождь, то все, кто услышит его, придут на помощь. Джозеф помчался вниз по склону к ближайшей хижине, выкрикивая: «Сара потерялась! Сара потерялась!» Самуил Ричардсон ничего не спрашивал. Он попросил свою жену присмотреть за детьми и сам направился к Уитчерам. Джозеф Пейдж, услышав звук рожка, вышел из хижины как раз, чтобы поприветствовать Джозефа Уитчера. «Что случилось, мальчик? Пожар?» «Нет!» Джозеф, пытаясь отдышаться, с трудом ответил. «Это Сара! Она потерялась!» Джозеф Пейдж вернулся к жене, сказал ей несколько слов и ушел за мальчиком в ночную темноту. За час к поискам присоединились 9 мужчин. Кто-то услышал тревожный звук рожка, а кто-то узнал новости, передаваемые из уст в уста. «Мы скоро найдем ее», — заверили они мать и детей. «Эти маленькие ножки не могли уйти слишком далеко». Окликая друг друга и выкрикивая имя Сары, они медленно прочесывали район в полумиле от хижины Уитчеров, заглядывая под кусты, в щели, под корчи и поваленные деревья. Они поднимали фонари возле любого укромного места, куда мог забраться ребенок и, свернувшись клубочком, уснуть. А кто-то пошел еще дальше. Пока шли поиски Сары, все, кто остался дома, разложили костер на открытом месте перед домом, а потом мать отправила детей спать. Они упирались, но она осталась непреклонной. Бетси спросила, можно ли ей поставить рядом с собой люльку. «Я усну только тогда, когда Генри будет у меня на виду». Мама обняла Бетси и улыбнулась, чтобы взбодрить себя и детей. «Генри еще не может сделать и шага, но постоянный присмотр ему действительно не помешает». Джон-младший задержался. «Мама, я буду присматривать за всеми в доме». «Тебе тоже нужно спать, Джон. Завтра у нас будет много работы». Олли пошел вслед за детьми, а мама подбросила в огонь больше хвороста. Отец, после тщетных поисков, направляясь домой, встретил у ягодного ручья 2 мужчин. «Мы дошли до большого валуна», — сказал один из них. «Она не могла уйти так далеко». «Могла, но там берлога. Она не могла там долго оставаться», — ответил другой. Отец оптимистично ответил. «Она, наверное, уснула где-нибудь. Пойдемте со мной, высушитесь у огня». 9 человек стояли вокруг костра вместе с родителями пропавшей девочки и рассказывали друг другу, кто куда ходил, обвиняя темноту в безуспешных поисках Сары и обещая, что утром они обязательно найдут ее. «Да, — сказал отец, — лучше, конечно, искать Сару днем и в хорошую погоду». Он повернул голову, чтобы определить направление ветра. Северный ветер скоро разгонит тучи. Мужчины взяли свои фонари и один за другим разошлись по домам. До встречи на рассвете! Я посижу у костра, Джон, сказала мама. А ты иди в дом, тебе завтра понадобятся силы. А как ты? Я буду высматривать Сару. Отец принес и положил в костер два больших толстых полена, которые будут гореть несколько часов, и пошел в хижину. Там он достал из сундука теплое одеяло и расстелил его возле камина. Сквозь открытую дверь он видел на фоне костра четкую фигуру жены, а за ней виднелись черные стволы деревьев. Где-то среди них нашла пристанище его дочь. Он устало закрыл глаза. Жена права, надо хорошо отдохнуть, чтобы завтра начать поиски со свежими силами. Он уже давно научился чутко спать и мог во сне слышать любой шорох. Мама, сидя у костра, внимательно прислушивалась к ночным звукам. Услышав какой-то шорох на краю села, она моментально вскакивала и, спотыкаясь, выбегала за освещенный луг. «Сара! Сара!» — звала она, раскинув руки и представляя, как дочь бежит из лесу и бросается в ее объятия. Ответом ей была тишина. И мама должна была признать, что это лишь ветер шелестит листьями. В другой раз она приняла журчание ягодного ручья за тихий смех ее маленькой дочери. Ей хотелось в темноте побежать к ручью, но она уговорила себя, что ребенок вряд ли бы смеялся ночью. Глянув на хижину, она увидела мужа, спавшего возле камина. Через некоторое время она тихо зашла в комнату, чтобы проверить, как спят ее дети. Трое из них спали в одной кровати, а Бетси лежала на краю другой, рукой придерживая люльку, в которой спал малыш Генри. «Сара тоже где-то спит», — подумала мать. «И когда наступит еще одна ночь, она уже будет спать в кровати, рядом со своей сестрой». Эта мысль обрадовала ее, и она вернулась к костру. Нетерпеливо ожидая рассвета, она подбросила в огонь еще несколько поленьев, надеясь, что яркое пламя приблизит наступление утра. Наконец, в тихом лесу робко запела какая-то птичка. Ей отозвалась другая, и вскоре весь лес наполнился щебетанием и разными звуками. Сквозь деревья начал проступать рассвет. Темнота, отступая, становилась серой. Внешние очертания предметов, странные ночью, становились обычными. Заблеяли овцы, желая пойти на пастбище. Замычали коровы, требуя, чтобы их подоили. Закудахтали куры в поисках зерна. «Рубин, Джозеф, Джон-младший!» — позвал отец. Проснувшись, первым отозвался Рубин. «Сара уже дома?» Джозеф и Джон-младший сели на кровати. «Она уже дома?» Отец отрицательно покачал головой. «Нет, еще нет. Идемте со мной, поможете мне управиться со скотиной». Мать вытащила ведро воды из колодца и немного отлила в тазик, стоящий на скамье у входа в дом, а остальную воду занесла в комнату, чтобы приготовить завтрак. Генри захныкал. «Дай его, пожалуйста, мне», — сказала она Бетси. «Он проголодался и промок. Я его переодену и покормлю, а ты займись завтраком». Вскоре все потянулись к столу, на котором стояли тарелки с земляникой, которую мама собрала возле хижины дяди Чейза. Тарелка с земляникой стояла и у пустого места на скамье. Папа помолился. «Благодарю тебя, Боже, за все, что ты даешь нам, а также за твою заботу о Саре. Аминь». Под столом возился Олли, натыкаясь носом на босые ноги сидевших детей. «Вы собрали эти ягоды возле хижины дяди Чейза?» – спросил Джозеф. «Да, поле казалось красным от ягод». «И поэтому вы задержались?» «Я, видимо, увлеклась сбором и задержалась дольше, чем следовало», – сказала мама. Семья еще не закончила завтракать, как в дверях показался дядя Чейз. «Я готов оказать вам любую необходимую помощь!» Папа подал знак своему брату, чтобы он сел на свободное место, и пока он ел, рассказал ему обо всем, что случилось. Весть о потерянном ребенке Уитчеров облетела всю округу Уоррена. Все мужчины, у которых не было срочных дел, решили присоединиться к поискам. Один фермер так был уверен, что ребенка вскоре найдут, что оставил в поле своих нераспряженных волов. Другой, надеясь до наступления сумерек вернуться на луг к своей работе, оставил косу на ветках дерева. В приподнятом настроении и уверенности в успехе они отправились вверх по уздечному пути из Уоррена по склону соснового холма к хижине Уитчеров. У кого-то был с собой топор, у двоих – длинноствольные ружья, но у каждого имелся обеденный рожок для подачи сигнала. День выдался солнечным и теплым. Когда отец вместе с Джозефом и Рубином вернулись с поисков в близлежащих лесах, у их хижины собралось 20 мужчин. Все они были жителями округа Уоррена. Одни из них жили возле Букового холма, что в южной части округа, другие – в высокогорной земле, что на севере. Трое пришли из Бегущего пруда и еще двое из печь Бруклинда. Всех их знали по именам, как соседей. Уитчеры приветствовали их как друзей. Перед тем, как двинуться на поиски, отец еще раз удостоверился, что никто не забыл звуковые сигналы. Три коротких резких сигнала через короткий промежуток времени означали, что Сара найдена. Время от времени все будут подавать одиночные сигналы, сообщая о своем местонахождении. Мужчины согласно кивнули. Они хорошо знали сигналы. Через некоторое время все разошлись. Мама, стоя в дверях хижины с четырьмя детьми и с малюткой на руках, помахала им рукой. «Они ведь найдут Сару, правда, мама?» – спросил Джон-младший. «Они обязательно ее найдут. Вечером мы все соберемся возле камина, и папа будет рассказывать, как они ее искали. Но у вас, дети, есть обязанности, которые вы должны выполнять, так что приступайте к ним немедленно. Бетси, мне понадобится твоя помощь, чтобы приготовить какую-то еду, когда вернутся мужчины. Они будут голодными». Дети стали расходиться, кто в сторону сарая, кто на пастбище, кто на огород, чтобы сделать то, что обычно с их помощью делал отец. Теперь же они должны были делать это сами. Мама крикнула им вслед, чтобы они отзывались, когда она позовет их по имени. «Хорошо, мама!» – хором ответили они. Теперь каждый из них со всей серьезностью осознал, как важно быть в курсе местонахождения каждого из них. Над костром висел железный котелок, в котором варилась еда. Когда маме нужны были дрова, она звала Джона-младшего. «Сынок, когда закончишь пропалывать ряд, принеси, пожалуйста, немного дров». «Хорошо, мама, я нагружу дрова в повозку, а Олли ее привезет». Когда Джон-младший закончил ряд, он свистом подозвал собаку. Они вместе привезли и сложили дрова рядом с костром, чтобы маме удобно было подбрасывать их в огонь. Двадцать мужчин под руководством отца и дяди Чейза разделились на две группы и разошлись по лесу. Они громко звали Сару по имени и подавали друг другу сигналы через оговоренное ранее время. Отец начал спускаться со своей группой людей через кленовую рощу к черному ручью и пруду Келли. Были тщательно осмотрены все мыслимые и немыслимые места, но никаких признаков присутствия Сары обнаружено не было. Собравшись вместе, они посоветовались и неохотно признали, что в этих местах девочки нет. Затем все с готовностью направились за отцом вверх, по высокому склону, мимо дубового водопада, к пруду Вачипаука. Идя по лесу, каждый мужчина подавал рожком протяжные сигналы другим искавшим и потерявшейся маленькой девочке. Гора отвечала печальным эхом. «Куда теперь идти, Джон? Будем возвращаться в хижину и по пути продолжать поиски». И хотя спуск был медленным и трудным, у них было достаточно времени на обследование валунов и камней, пока они не добрались до прохладной тени в лесу. Дядя Чейз повел свою группу вверх по реке Оливериан. Когда они остановились, чтобы напиться у одной из многочисленных заводей, прозрачная вода, которая позволяла видеть форму и цвет камней, почти всех натолкнула на одну и ту же мысль. Ребенок решил попить или поиграть и, потеряв равновесие, упал в воду и сильным течением был унесен вниз по реке. Они обследовали поворот реки, где образовался небольшой водоворот, но нигде не обнаружили никаких следов. Тогда они двинулись вдоль реки через густую часть леса, прямо к подножию лосиного бугра, который находился в восточной части округа. Дядя Чейз знал здесь каждое дерево, каждый валун, даже самые труднопроходимые ущелья на склоне горы. 10 лет назад он был первым белокожим поселенцем, который, охотясь, взобрался на ее вершину. Вскоре он построил дом на открытой местности между двумя горами, откуда открывался прекрасный обзор на значительную часть долины. «Ни один ребенок не смог бы уйти так далеко», — сказал один из мужчин, устало покачивая головой. «Я был охотником с юности», — ответил Чейз, — «поэтому могу сказать, что никогда не знаешь наверняка, куда может зайти живое существо». Те, кто искал по проселочной местности к востоку от селения, имели не больший успех, чем те, кто был занят поисками на заселенной территории к западу. Вечером обе группы мужчин встретились у хижины. Мама, улыбаясь, стояла, готовая подать им еду, которая весь день варилась в большом котле. Однако ее улыбка и радость исчезли, когда она поняла, что ни у одного из искавших ее дочь не было добрых вестей. Подойдя к ней, муж сказал: «Все проголодались». Миски наполнились и вскоре опустили в молчание. Мужчины, расходясь по домам, подходили к матери, и единственное, чем они могли ее утешить, были слова: «Мы вернемся завтра, на рассвете». В ту ночь Джозеф и Рубин дежурили у огня, а мама пошла в хижину. Только находясь возле отца, она была уверена, что он поспит, чтобы восстановить силы после длинных переходов и перед теми, которые ему еще предстояло пройти. Трое младших детей вскоре уснули, а двое старших, подбадривая друг друга, чтобы не спать, подбрасывали дрова в огонь. Мама никак не могла уснуть. Намного легче было справляться с мучительными мыслями днем, когда она была занята работой. Теперь же ее воображение рисовало ей картины всего того, что могло случиться с дочкой. Отец, обняв ее, стоял рядом. «Она еще такая маленькая», — сказала мама, всхлипывая у него на плече. «Сара достаточно сильная для своих лет. И потом она смышленая девочка». «Но...» «Жители со всей окрестности делают все возможное, чтобы найти Сару», — сказал папа низким голосом, которым он обычно успокаивал животных. Господь нам обязательно поможет». Мама согласно кивнула головой. «Завтра мы должны ее найти», — пообещал он. На следующее утро к 20 мужчинам из Уоррена присоединились еще столько же. Поскольку весть о несчастье быстро распространилась по горам и долинам. Некоторые мужчины приехали издалека на лошадях, которых выпрягли из повозок и плугов. Один из них приехал из далекого поселка Ньюбери, что на западной стороне реки Коннектикут. Он приехал на белой лошади, которая недавно ожеребилась. Новорожденный бежал рядом с мамой, и ему было все интересно, но не до такой степени, как пить молоко. «Мы из Вентворта», — сказал один из новоприбывших. «Я из Ромни, а двое моих братьев приехали из Орфорда». «Мы из Пирмонта. Мужчинам из Хаверхилла нет равных», — шутливо воскликнул высокий мужчина с могучим телосложением. Отец и дядя Чейз приветствовали всех прибывших и указывали каждому из них направление. Самуил Ричардсон и Джозеф Печ были назначены руководителями дополнительных групп. Теперь было 4 группы, которые должны были прочесать лес по компасу. Уже обследованные участки леса будут проверены снова с постоянно поддерживаемой связью. «Сигнал рожка группе оползня Вебстера может быть передан из Лосиного бугра за считанные минуты», — сказал дядя Чейз. «А тот, кто подаст 3 коротких сигнала, будет всеобщим героем», — проревели с десяток голосов. Скоро все отправились на поиски. Одни с чувством самонадеянности, другие с усердием. Но все как один — с надеждой. Всем очень хотелось услышать 3 коротких сигнала, но весь второй день поисков слышался только один протяжный. Когда стемнело, все собрались возле хижины Уитчеров. Мама и помогавшая ей миссис Печ еще накрывали на стол, когда прибежал последний, спустившийся с горы мужчина. «Следы!» — закричал он. «Я видел следы на песке возле ягодного ручья в миле отсюда!» Все повернулись в его сторону. «Следы?» — заговорили все, кто спрашивая, а кто восклицая. «Следы ребенка?» — переспросил отец. Мужчина кивнул, глядя то на отца, то на мать. «Рядом с ними были видны следы медведя!» Он широко раскрыл правую руку и придавил ладонь к земле, чтобы показать приблизительную величину лап. Вокруг наступила мертвая тишина. «Наверное, он разорвал ее на части», — в полголоса предположил один. «А может, съел?» — тихо сказал другой. Мама поднесла фартук к лицу, чтобы не закричать, и прижала к себе детей. Олли тоскливо заскулил, и Джозеф обнял его. «Если это была медведица, — медленно сказал дядя Чейз, — то она, скорее всего, ребенка не тронула». Вскоре все поели, и перед тем, как разойтись, пообещали вернуться на рассвете. Мужчины из Уоррена отправились вниз по склону в свои хижины, а те, кто пришел издалека, остановились лагерем в лесу, решив начать поиски с самого утра. «Новости дошли уже и до Плимута», — сказал Самуил Ричардсон, садясь на лошадь. Ему нужно было еще управиться по хозяйству, на что обычно уходил целый день, а теперь он должен был все сделать за час до наступления темноты. «Если новости дойдут до Конкорда и к поискам подключится даже народная армия, то и тогда вряд ли они ее найдут», — пробормотал один из мужчин Пирмонта. Сам же он не собирался прекращать поиски. День в среду был таким же, как и два прошедших дня, теплым и ясным. Мужчины, услышав об обнаруженных следах, отправились на поиски, полные надежд. Местность, где они были замечены, была прочесана вдоль и поперек, но безрезультатно. Следы ничем не помогли, но они имели свое значение, как считали многие искавшие. День в среду закончился так же, как и другие дни, когда солнце садилось за горы, а искавшие вернулись без Сары. «Мы никогда ее не найдем», — говорили мужчины между собой, сидя за ужином, приготовленным женщинами. Отчаяние усиливало усталость. Они уже были готовы сдаться и печально качали головами, готовые признать свое поражение. Когда настало время уходить, каждый из мужчин по-своему говорил Джону Уитчеру, что вернется. Отец кивал, пожимал руки соседям и благодарил за помощь. Когда мама увидела, что все повесили рожки за спины и взяли топоры и ружья, она побежала к горе, стала перед ними на извилистой тропе и, подняв руки, попыталась остановить их. «Пожалуйста, пожалуйста!» — умоляюще говорила она. «Не оставляйте нас сейчас!» Мужчины остановились на дороге и молча смотрели на нее. Мама протянула к ним руки, моля о милости. «Еще один день, пожалуйста!» Они покачали головами. «Бесполезно, бесполезно!» — донеслось до нее. «Добрые люди, кем бы вы ни были!» — стала мягко просить она, научившись этому у мужа. «Ради любви к своим детям помогите нам найти нашего ребенка!» Они могли просто пройти мимо нее так, как будто она была всего лишь деревцем у дороги. Но никто не сдвинулся ни с места. Мама, опустив руки, ждала. Мужчины посмотрели друг на друга и начали кивать что-то бормоча. «Мы вернемся», — хрипло сказал один из них. Мама отошла в сторону, давая им дорогу. «Да благословит вас Бог», — шептала она, когда они проходили мимо. Когда последний из них исчез из вида, она в изнеможении опустилась на землю возле столетнего дуба. Она молилась так, как молился все это время ее муж. Ей вспомнилось, как он сказал: «Господь нам обязательно поможет». Вернувшись в хижину, она сказала мужу, что утром все придут снова. «Мы слишком многого хотим», — сказал он, но вздохнул с облегчением. «У них своей работы хватает, а они уже 3 дня потратили на нас». «Но еще один, да, еще один день, Джон!» Она взяла руку мужа и улыбнулась, вселяя в него уверенность. На поляну вышли 2 детей Ричардсов и Джон-младший с Олли, который с трудом тащил тележку. «Мама подумала, что вам, может быть, что-то нужно, чтобы накормить завтра всю команду», — сказал старший мальчик. «Она завтра тоже придет, чтобы вам помочь». «И Олли хотел помочь», — добавил Джон-младший. Мама, глянув на тележку, увидела корзину лущиных бобов, готовых к приготовлению. «О, ими можно накормить целую толпу!» — сказала она. «Передайте своей маме, что я ей очень благодарна. И еще скажите, что я буду очень рада, если она придет помочь». Сыновья Ричардсов повернулись и побежали на перегонки по склону, а Олли подтащил тележку поближе к котлу. Джон-младший снял с него упряжь и благодарно обнял своего лохматого друга. «Мама, Сару завтра найдем?» — спросил он. «Да». «Ты каждый день так говоришь». «Я всегда буду так говорить». Отец улыбнулся матери и, радуясь за нее, взъерошил рыжие волосы Джона-младшего. «Джон», — неожиданно сказала мама, — «Разреши мне с мальчиками пойти завтра с вами». Видя в глазах жены мольбу, а также нетерпение сына, отец согласно кивнул. Джон-младший радостно вскрикнул и побежал рассказывать об этом братьям. Дорогие ребята, время радиопрограммы «Чистое сердце» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть рассказа «История Сары Уичер». Вторую, заключительную часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.